Система отображения жизни в инглиизме. Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь. Волхв Велимудр. Вера наших древних предков, инглиизм, относится к так называемым древнейшим солнечным культам, чистым, светлым и одухотворенным, где во славу угла ставятся такие понятия, как совесть и почитание своих мудрых богов и предков. Инглиизм не принадлежит к тем вероисповеданиям и религиям, которые можно принять, а потом, найдя для себя более интересную и лучшую, сиречь выгодную, веру или религию, перейти в нее. Это также невозможно, как, например, выбрать себе новую жизнь, новую мать или нового отца и родиться от них. Уход от инглиизма во все времена и у всех родов расы великой расценивался как предательство, как отречение от своего древнего рода, от своих родителей и предков. Всякое дерево, у которого обрублены корни, рано или поздно засыхает и погибает. Так и человек, отрекающийся от своей древней веры первопредков, от своих родителей, родичей и отчизны, неминуемо придет не только к своей погибели, но и к гибели своего древнего рода. При всей своей внешней кажущейся сложности и многоградности инглиизм является самым доступным и простым из вероисповеданий для всех белых людей, так как он несет в себе гармонию не только существования человека и небесных богов, но и гармонию с природой, и гармонию в отношениях человека с человеком. Великая цель в жизни белого человека – это сама жизнь. Зачем нужно превращать жизнь человеческую в пекло, чтобы потом, после смерти, обрести сваргу пречистую? Не лучше ли жить в радости и любви в настоящем, явном мире, созидая, а не разрушая все вокруг себя, а потом продолжить свою созидательную жизнь в более высшем, светлом мире? Смысл любой жизни сокрыт именно в самой жизни, и чтобы познать смысл своей жизни, человеку необходимо полностью прожить ее всю, без остатка, со всеми радостями и горестями, со всеми поворотами судьбы, творчески созидая на благо рода своего и потомков своих, духовно развиваясь, познавать древнюю мудрость богов и предков своих. Стремление к изучению древней мудрости, к познанию окружающего мира и самого себя, не нанося вреда, есть неотъемлемая черта человека, исповедующего инглиизм. Человек, живущий с древней верой первопредков в сердце своем, а не существующий для потакания своим низменным инстинктивным потребностям, рано или поздно осознает, что он потомок древних небесных богов, их сын и внук, а не раб какого-нибудь чужого бога или другого человека, как это мыслят люди, существующие на уровне своих инстинктов. Жизнь во всех проявлениях имеет свою неповторимую красоту и многообразие. Живыми являются ярила солнца, камни, деревья, травы, облака, вода, воздух, огонь, сама мать сыра земля и многое другое. И белый человек должен увидеть всю эту великолепную, сияющую красоту и все это живое многообразие, чтобы осознать себя неотъемлемой частью великолепного мира, который называется природа. «Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь», — говорил в старые времена Волхв Велимудр. Поэтому каждый народ должен развиваться по своим собственным древним законам, соблюдая идеальную чистоту собственной древней системы мировосприятия, уходящей своими корнями в глубокую древность. Никогда не нужно смешивать свою родную культуру и древнее мировосприятие с культурами других народов, с чуждыми формами мировосприятия. Изучение культуры и мировосприятия других небелых народов совершенно не означает, что познающий инородную культуру и традицию белый человек должен отказаться от своей родной и близкой культуры, отречься от веры своих предков и принять то религиозное учение, согласно которому всеми его созидательными деяниями руководят какие-то обезличенные и аморфные сущности. Совершил какое-нибудь доброе деяние, то Господь надоумил, а совершил ошибки, то дьявол подтолкнул. А сам человек вроде бы ни при чем. Человек не марионетка, которой управляют все, кому вздумается, пусть даже это будут боги. Человек сам – несет ответственность за все свои деяния и ошибки, которые он совершает в своей жизни, и несет ее перед небесными богами и предками своими. А главой всех деяний человека всегда должна быть только совесть, ибо совести подвластны и люди, и боги. Жизнь создана для жизни не только в мире Яви, но и в мире Нави, и в мире Слави, и в мире Прави. Жизнь дана человеку для всестороннего изучения себя, как неотъемлемой части Вселенной, и для познания Вселенной, как неотъемлемой части себя. При этом человек должен научиться созидательному труду, чтобы стать Творцом-Созидателем, подстать своим великим предкам и богам небесным. Опознав созидательную жизнь и духовно развиваясь, человек рано или поздно приходит к выводу, что наравне с жизнью самым важным спутником для него является смерть, ибо жизнь и смерть – это две формы существования, два полюса одного магнита, не существующие отдельно друг от друга в природе. Данные основы существуют во всех солнечных культах, а как мы уже говорили выше, все солнечные культы у славяно-арийских народов были чистыми, светлыми и одухотворенными. Такие понятия, как совесть, жизнь в гармонии с природой, почитание своих предков, уважение младости и почтение старости были не пустым звуком, а главенствующим духовным образом в существовании любого древнего рода великой расы. Инглиизм не принадлежит к тем вероисповеданиям или религиям, которые стараются превратить своих последователей в стадо бессловесных рабов, запугивая их карой земной и посмертной для того, чтобы властвовать над ними, получая с этого какие-либо материальные выгоды. Веру нельзя принять или отринуть, в отличие от религии или придуманного религиозного культа. Вера существует независимо от того, согласен с ней кто-либо или нет. Вера – это древняя сияющая мудрость богов и предков наших. И так же, как нельзя изменить образ жизни своих древних предков, так же нельзя изменить веру, подстраивая ее под современные условия жизни или какие-то социальные и политические программы. При всей своей кажущейся сложности и недоступности для понимания из-за использования древних образов и древних иносказательных выражений, древняя вера первопредков является самым доступным и простым из вероисповеданий для белых людей, так как белые люди еще не совсем потеряли способность образно мыслить и образно выражать свои мысли. Смысл жизни человека, исповедующего древнюю веру первопредков, сокрыт именно в самой повседневной жизни человека. И чтобы познать смысл своей жизни, человеку необходимо познать суть своей родной древней веры, полностью прожить свою жизнь всю без остатка, со всеми радостями и бедами, творчески созидая на благо рода своего, отечества своего, древней веры своей и духовно развиваясь, познавать древнюю мудрость богов и предков своих. Познавая сохраненные древние источники мудрости, славяно-арийские веды, сантии, саги, эдды, харатии и так далее, человек рано или поздно осознает, что живя лишь удовлетворением своих потребностей, не замечая жизнь во всех проявлениях и величавое живое многообразие мира, яви, который называется природа, а когда осознаешь все это, становишься человеком с большой буквы. Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь, поэтому славянские и арийские народы должны развиваться по своим древним законам в соответствии со своей культурой и родовыми традициями, соблюдая чистоту собственных систем мировосприятия и вероисповедания, а не по подсказкам и советам всевозможных доброжелателей, различных пасторов и духовных учителей, появившихся неизвестно откуда и зовущих к язычеству, чужой вере. Человек не должен отказываться от своей родной и близкой культуры, отрекаться от старой веры своих предков, от своей истории и традиций в угоду каким-либо новым веяниям или учениям. Человек должен созидать и творить на благо своей веры, своего рода, народа, отечества, и при этом должен быть готов защитить свой род, свой народ, свое отечество и веру от любой внешней или внутренней угрозы, по зову сердца, по велению совести, как завещали наши боги и предки. Человек должен изучать свою древнюю культуру и самобытную традицию, древнюю мудрость богов и предков своих, которая сохранилась в священных текстах, глубинных образах и разнообразных символах. Самыми древними символами, которые использовали наши предки, были так называемые солярные или свастичные символы. Свастичный символ представляет собой крест с загнутыми концами, направленными по или против часовой стрелки. Свастичные символы в наши дни называют одним словом «свастика», что в корне неверно, так как каждый свастичный символ в древности имел свое собственное название, обереговую силу и образное значение. При археологических раскопках свастичную символику чаще всего находили на различных деталях архитектуры, оружии, бытовой утвари многих народов Евразии. Свастичная символика повсеместно встречается в орнаментике как знак света, солнца, жизни и благоденствия. По материалам археологических раскопок, самой богатой территорией по применению свастичных знаков как религиозного и культурно-бытового символа является Россия. Данная символика покрывает древнее русское оружие, стяги, национальный костюм, предметы повседневного быта, дома и храмы. Далее приводятся наиболее используемые символы. Агни, огнь, символ священного огня жертвенника и домашнего очага, обереговый символ вышних светлых богов, охраняющий жилища и храмы, а также древнюю мудрость богов, то есть древние славяно-арийские веды. Боговник олицетворяет вечную силу и покровительство светлых богов человеку, ставшему на путь духовного развития и совершенства. Мандала с изображением этого символа помогает человеку осознать взаимопроникновение и единство четырех первоэлементов в нашей Вселенной. Богодар символизирует постоянное покровительство небесных богов, которые даруют людям древнюю истинную мудрость и справедливость. Этот символ особо почитаем у жрецов-хранителей, которым небесные боги доверили оберегать высший дар – небесную мудрость. Валькирия – древний оберег, охраняющий мудрость, справедливость, благородство и честь. Этот знак особо почитаем у воинов, защищающих родную землю, свой древний род и старую веру. Как охранный символ использовался жрецами для сохранности священных вед. Ведоман – символ жреца-хранителя, который хранит древнюю мудрость родов расы великой, ибо в этой мудрости сохраняются традиции общин, культура взаимоотношений, память о предках и богах-покровителях родов. Ведара – символ жреца-хранителя древней веры первопредков Копен Инглинга, который хранит сияющую древнюю мудрость богов. Данный символ помогает познать и использовать древние знания на благо процветания родов и древней веры первопредков. Вепрь небесный – знак чертога на сворожьем круге, символ бога-покровителя чертога Рамхата. Этим знаком обозначают соединение прошлого и будущего, земной и небесной мудрости. В виде оберега эта символика использовалась людьми, вставшими на путь духовного самосовершенствования. Велесовик – небесная символика, которая использовалась как защитный оберег. Считается, что при помощи его становится возможным защитить любимого человека от природного ненастья и всяческого несчастья, когда любимый находится вдали от дома, на охоте или рыбалке. Грозовик – огненная символика, при помощи которой становилось возможным управление природными стихиями погоды. А также грозовик использовался как оберег, защищающий от непогоды жилища и храмы родов великой расы. Громовник – небесный символ бога Индры, охраняющего древнюю небесную мудрость, богов, то есть древние веды. Как оберег изображался на воинском оружии и доспехах, а также над входами в хранилище, дабы входящий в них со злыми помыслами поражался громом, инфразвук. Дуния – символ соединения земного и небесного живого огня. Его предназначение – сохранять пути постоянного единства рода, поэтому все огненные жертвенники для крещения бескровных треп принесенных во славу богов и предков, строились в виде данного символа. Зайчик – солнечный символ, характеризующий обновление в жизни рода. Считалось, что если поясом с изображением зайчика опоясать свою супругу во время ее беременности, то она будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. Знич символизирует огненного небесного бога, охраняющего священный неугасимый живой огонь, который почитается во всех древних родах православных староверов-ингрингов как вечный неиссякаемый источник жизни. Духовная свастика пользовалась наибольшим вниманием у кудесников, волхвов, ведунов. Она символизировала гармонию и единство телес, души, духа и совести, а также духовную силу. Волхвы использовали духовную силу для управления природными стихиями. Духовная сила – символ постоянного преображения духа человека, использовался для усиления и концентрации всех духовных внутренних сил человека, необходимых для созидательного труда, на благо потомков своего древнего рода или своего великого народа. Духобор символизирует изначальный внутренний огонь жизни. Сей великий божественный огонь уничтожает в человеке все хвори телесные и болезни души и духа. Данный символ наносили на ткань, которую укрывали заболевшего человека. Душевная свастика использовалась для концентрации высших сил исцеления. Душевную свастику имели право включать в орнамент одежды только жрецы, поднявшиеся на высокий уровень духовно-нравственного совершенства. Инглия символизирует первичный жизнеродящий божественный огонь творения, из которого появились все вселенные и наша система Ярил и Солнце. В обереговом обиходе инглия – символ изначальной божественной чистоты, защищающий мир от сил мрака. Исток символизирует изначальную прародину души человеческой. Небесные чертоги богини Дживы, где появляются на Божий свет невоплощенные человеческие души. После становления на золотой путь духовного развития душа идет на землю. Калард – символ огненного обновления и преображения. Этот символ использовали молодые люди, вступившие в священный семейный союз и ожидающие появления здорового потомства. На свадьбе жениху и невесте дарили украшения с калардом и салардом. Калаврат – символ восходящего Ярилы Солнца, символ вечной победы света над тьмой и вечной жизни над смертью. Цвет калаврата также играет важное значение. Огненный символизирует возрождение, небесный – обновление, черный – изменение. Калядник – символ бога Каляды, который совершает на земле обновление и перемены к лучшему. Это символ победы света над тьмой и светлого дня над ночью. Кроме того, калядник использовался как мужской оберег, дающий мужам силы в созидательном труде и в битве с лютым ворогом. Крест Лады Богородицы – символ любви, гармонии и счастья в семье. В народе его называли «ладенец». Как оберег его носили в основном девушки, дабы иметь защиту от дурного глаза. А чтобы сила мощи ладенца была постоянной, его вписывали в великий коло, круг. Молвенец – обереговый символ, защищающий каждого человека из родов великой расы от злого, нехорошего слова, от сглаза и родового проклятия, от наговора и оговора, от навета и извода. Считается, что молвенец – это великий дар бога рода. Небесный крест – символ небесной духовной силы и силы родового единства. Использовался как нательный оберег, охраняющий того, кто его носит, даруя ему помощь всех предков его древнего рода и помощь рода небесного. Навник символизирует духовные пути человека из родов великой расы после смерти на Мидгард-Земле. Четыре духовных пути созданы для каждого представителя из четырех родов великой расы. Они ведут человека в его родной небесный мир, откуда на Мидгард-Землю пришла душа Навия. Новородник символизирует небесную огненную силу, которая помогает достичь преображения и умножения древнему роду. Как могучий, обережный и плодородный символ, Новородник изображался в орнаментах на женских рубахах, поневах и поясах. Обережник – звезда Инглии, соединенная с солярным символом в центре, который наши предки изначально называли «вестник», приносит здоровье, счастье и радость. Обережник считался древним символом, оберегающим счастье. В просторечии люди называют его «Мати Готка», то есть «Матерь Готов». Огневик – огненный символ бога рода. Его изображение встречается на кумире рода, на наличниках и полотенцах по скатам крыш, на домах и на ставнях оконцев. Как оберег его наносили на потолки. Даже в храме Василия Блаженного, Москва, под одним из куполов можно видеть огневик. Одолень трава. Данный символ был главным оберегом для защиты от различных болезней. В народе считалось, что болезни на человека насылают злые силы, а двойной огненный знак способен сжечь любую хворь и болезнь, очистить тело и душу. Остинец – небесный обережный символ. В народном обиходе и повседневной жизни его изначально называли не иначе, как вестник. Сей оберег являлся защитным не только для людей из расы великой, но и для домашних животных и птицы, а также для домашнего сельхозинструмента. Посолонь – символ заходящего, то есть уходящего на покой, Ярилы Солнца. Символ завершения созидательного труда на благо рода и великой расы. Символ духовной стойкости человека и покоя Матери Природы. Родимич – символ вселенской силы рода-породителя, сохраняющий во Вселенной в изначальном виде закон преемственности познания мудрости рода от старости к младости, от предков к потомкам. Символ оберег, который надежно сохраняет родовую память из поколения в поколение. Родовик символизирует светлую силу родопородителя, помогающего народам великой расы, оказывает постоянную поддержку древних многомудрых предков людям, которые трудятся на благо рода своего и созидая для потомков родов своих. Расич – символ могущества и единства великой расы, вписанный в многомерный знак Инглии, имеет не один, а четыре цвета – по цвету ириса глаз родов расы. Серебряный у даорийцев, зеленый у хаорийцев, небесный у светорусов и огненный у росенов. Рыжик – небесный символ чистого света, исходящего от нашего светила, Ярилы Солнца. Символ земного плодородия и хорошего, обильного урожая. Сей символ наносили на весь сельскохозяйственный инструмент. Рыжик изображали над входом в житницы, на амбарах, ригах и так далее. Рысич – древняя обереговая родовая символика. Данная символика изначально изображалась на стенах капищ и святилищ, на алатерных камнях возле жертвенников. Впоследствии Рысич стал изображаться на всех строениях, так как считается, что нет лучшего оберега от темных сил, чем Рысич. Свадебник – мощнейший семейный оберег, символизирующий соединение двух родов. Слияние двух стихиальных свастичных систем – тела, души, духа и совести – в новую единую жизненную систему, где мужское, огненное начало соединяется с женским, водным. Сваор символизирует нескончаемое, постоянное небесное движение, именуемое свага и вечный круговорот жизненных сил Вселенной. Считается, что если сваор изображен на предметах домашней утвари, то в доме всегда будет достаток и счастье. Сваор – солнцеврат, символизирует постоянное движение Ярилы Солнца по небосводу. Для человека использование данного символа означало чистоту помыслов и деяний, благость и свет духовного озарения. Сварга – символ небесного пути, а также символ духовного восхождения через многие гармоничные миры духовного совершенства, через многомерные местности и реальности, расположенные на золотом пути, конечной точке странствования души, которую называют мир прави. Сварожич – символ небесной силы бога Сварога, сохраняющий в первозданном виде все многообразие форм жизни во Вселенной. Символ, оберегающий разные существующие разумные формы жизни от душевной и духовной деградации, а также от полного уничтожения как разумного вида. Свастика – символ вечного круговорота Вселенной. Она символизирует высший небесный закон, которому подвластно все сущее. Этот огненный знак использовался как оберег, который охранял существующий небесный закон и порядок. От незыблемости их зависела сама жизнь. Светоч. Данный символ олицетворяет соединение двух великих огненных потоков – земного и божественного. Это соединение порождает вселенский вихрь преображения, который помогает человеку раскрыть суть бытия через свет познания древних основ. Световид – символ вечной взаимосвязи между земными водами и небесным огнем. От этой связи рождаются новые чистые души, которые готовятся к воплощению на земле в явном мире. Беременные женщины вышивали этот оберег на платьях и сарафанах, чтобы рождались здоровые дети. Салард – символ величия плодородия, матери сырой земли, получающий свет, теплоту и любовь от Ярилы Солнца. Символ процветания земли предков. Символ огня, дающий достаток и процветание родам, созидающим для своих потомков во славу светлых богов и многомудрых предков. Солнечный крест – символ духовной силы Ярилы Солнца и процветания рода, использовался как нательный оберег. Как правило, солнечный крест наибольшей силой наделял жрецов леса, гридней и кметей, которые его изображали на одежде, оружии и культовых принадлежностях. Солонь – древний солнечный символ, оберегающий человека и его добро от темных сил, изображался, как правило, на одежде и предметах бытового назначения. Очень часто изображение солоний встречается на ложках, горшках и другой кухонной утвари. Святодар символизирует древнюю священную северную прародину белых народов – Дарию, называемую ныне Гиперборея, Арктида, Северия, Райская земля, которая находилась в Северном океане и погибла в результате первого потопа. Стрибожич – символ бога, управляющего всеми ветрами и ураганами – Стрибога. Данный символ помогал людям оберегать свои жилища от непогоды, морякам и рыбакам даровал спокойную водную гладь. Мельники строили ветряки, напоминающие знак Стрибога, дабы мельницы не стояли. Святоч – символ духовного возрождения и озарения великой расы. Этот символ объединял в себе огненный коловрат – возрождение, движущийся по многомернику – жизнь человеческая, который соединял воедино божественный золотой крест – озарение и небесный крест – духовность. Суасти – символ движения, круговорота жизни на земле и вращения Мидгард-Земли, символ четырех сторон света, а также четырех северных рек, разделяющих древнюю священную Даарию на четыре области или страны, в которых изначально жили четыре рода великой расы. Фаш – пламень. Символ защитного обережного духовного огня. Сей духовный огонь очищает дух человеческий от эгоизма и низменных помыслов. Этот символ мощи и единства воинского духа, победы светлых сил разума над силами тьмы и невежества. Чароврат является обереговым символом, охраняющим человека или предмет от наведения на него черных чар. Чароврат изображали в виде огненного вращающегося креста, считая, что огонь уничтожает темные силы и различные чары. Цвет папоротника – огненный символ чистоты духа, обладает мощными целительными силами. В народе его называют перунов цвет. Считается, что он способен открывать скрытые в земле клады, исполнять желания. На самом деле он дает человеку возможность раскрыть духовные силы. Яровик. Данный символ использовался как оберег для сохранности собранного урожая и во избежание падежа скота. Поэтому его очень часто изображали над входом в амбары, под клети, овчарни, риги, конюшни, коровники, овины и так далее. Яроврат. Огненный символ Яра-бога, управляющего яровым цветением и всеми благодатными погодными условиями, В народе считалось обязательным для получения хорошего урожая рисовать сей символ на орудиях сельскохозяйственного труда, плугах, серпах, косах и так далее. Символ расы. Символ Вселенского союза четырех великих народов – ариев и славян. Народы ариев объединили воедино роды и племена – доарийцев и хаарийцев, а народы славян – светорусов и росенов. Это единство четырех народов обозначалось символом Инглии на небесном пространстве. Солярную Инглию пересекает серебряный меч – раса и совесть, с огненной рукоятью – чистые помыслы, и направленным острием клинка меча вниз, который символизирует сохранение и защиту древней мудрости великой расы от различных сил тьмы. Рубежник символизирует вселенский рубеж, разделяющий земную жизнь в мире Яви и посмертную жизнь в высших мирах. В быту рубежник изображался на входных вратах в капище и святилище, указывая, что эти врата являются рубежом, за которым действуют не мирские законы, а духовные. Калахорт символизирует двойственную систему мировосприятия, постоянное взаимосуществование света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла, правды и кривды, мудрости и глупости. Сей символ использовали, когда просили богов разрешить спор. Ратиборец – огненный символ воинской доблести, мужества и отваги, как правило, изображался на воинских доспехах, оружии, а также на ратных штандах, стягах и знаменах княжеских дружин. Считается, что символ ратиборца ослепляет очи врагов и заставляет их бежать с поля боя. Славец – небесный солярный символ, оберегающий здоровье девиц и женщин. Он дарует всем девицам и женщинам здоровье, а замужним женщинам помогает родить крепких и здоровых детей. Женщины, а особенно девицы, очень часто использовали славец в вышивке на своей одежде. Огневица – огненный обережный символ, дарующий со стороны небесных Богородиц всяческую помощь и действенную защиту замужним женщинам от темных сил. Его вышивали на рубахах, сарафанах, причем очень часто вперемешку с другими солярными и обереговыми символами. Радинец – обереговый небесный символ, изображался на люльках и колыбелях, в которых спали новорожденные дети. Считается, что Радинец даст малым детям радость и умиротворение, а также защищает их от сглаза и призраков. Всеславец – огненный обережный символ, сохраняющий житницы и жилища от пожаров, семейные союзы от горячих споров и разногласий, древние роды от ссор и междоусобиц. Считается, что символ всеславца – приводят все роды к гармонии и всеобщей славе. Солярная, сиречь-твастичная символика весьма широко была распространена не только в культурно-бытовом и воинском обиходе, но также и в культурно-богослужебной, обрядовой и ритуальной деятельности у православных староверов-инглингов. Выше были приведены свастичные символы, которые использовались в различных сферах жизни. Ниже приводятся символы богослужебного назначения. Алатарник – небесный всеродовой символ великого единства светлых родов, населяющих Сваргу Пречистую, чертоги и обители в Яви, Славе и Праве. Данный символ изображается на алтарном камне возле жертвенника, на который приносятся дары и требы родами великой расы. Сватка – обереговая символика, которую наносят на священные покровы и рушники. Священными покровами застилают требные столы, на которые приносят дары и требы для освящения. Рушниками со сваткой обвязывают священные деревья и кумиры. Свати – небесная символика, передающая внешний структурный образ нашей родной звездной системы Свати, именуемой также Перуна в путь или Небесный Ирий. Красная точка в нижней части одного из рукавов звездной системы Свати символизирует наше Ярило Солнце. Садхана – солярный культовый знак, символизирующий стремление к успеху, совершенству достижения намеченной цели. Данным символом староверы обозначали систему древних обрядов, при помощи которых достигалось общение с богами. Нараяна – небесная символика, который обозначает светлый духовный путь людей из родов расы великой. В инглиизме Нараяна не только символизирует духовное развитие человека, это еще и определенный образ жизни верующего, его поведение. Символ рода – божественная небесная символика. Резной вязью из этих символов украшали кумиры рода, а также обереги, амулеты и ладанки. Считается, что если человек носит на теле или одежде символ рода, то никакая сила не сможет его одолеть. Дхата – божественный огненный знак, символизирующий внутреннюю и внешнюю структуру человека. Дхата обозначает четыре основных элемента, кои дарованы богами-созидателями, из которых сотворен каждый человек великой расы – тело, душа, дух и совесть. Вайга – солярный природный знак, которым мы олицетворяем богиню Тару. Сия мудрая богиня оберегает четыре высших духовных пути, по коим идет человек. Но эти пути также открыты четырем великим ветрам, которые стремятся помешать человеку достичь своей цели. Сватха – небесный огненный символ, который изображается на стенках каменного жертвенника, в котором горит негасимый живой огонь в честь всех небесных богов. Сватха является огненным ключом, который открывает небесные врата, чтобы боги могли получить принесенные им дары. Маричка – небесный символ нисходящего на Мидгард землю божественного света, то есть искры Божьей. Этот свет люди из родов расы великой получают днем от Ярилы солнца, а ночью от звезд. Иногда Маричкой называют падающую звезду. Гаруда – небесный божественный знак, символизирует великую небесную огненную колесницу – Вайтмару, на кое бог Вышень странствует по Сварге Пречистой. Образно Гаруду называют птицей, летающей между звезд. Гаруда изображается на предметах культа бога Вышеня и другой утвари. Свастичные знаки использовались не только в виде одиночных символов, но и в вязевом сочетании с другими орнаментами. Эта гармоничная вязь создавала неповторимый узор, который объединял не только красоту, но и обереговую силу, а также смысловую сущность. Выше приведенный орнамент объединяет несколько символов – природный славец – зеленый цвет, дарующий здоровье, небесный благовест – синий цвет, дарующий защиту родовых богов, звезды – золотой цвет, дарующие благую судьбу, часть знака духовной силы – красный свет, дающий трудолюбие. Сия вязь вышивается в основном на женских рубахах, ей украшают воротник рубахи и рукава. На приведенном фрагменте мужского пояса, который носят жрецы бога Перуна, можно отчетливо наблюдать солярную вязь, объединяющую огненные образы Калаврата и перунного цвета. Сия объединяющая солярная вязь символизирует не только возрождение в народе древних небесных законов рода, пересекающие орнамент две небесные нити, но и раскрытие в человеке, носящем данную вязь, его внутренних душевных и духовных сил, которые приводят человека в состояние гармонии со своими древними богами, со своим родом, с окружающей матерью природы, со своей душой, со своим духом и своей совестью. Сочетание свастичных символов с многоцветной вязью или орнаментами наши многомудрые предки использовали при вышивке своих рубах, косовороток. С одной стороны, это очень красиво, а с другой – надежно. Ибо обереговые орнаменты по своей сути – это могучие связи человека со своими богами-покровителями и всеми предками своего рода. Это также и великая связь человека с матерью природы, поэтому солярной символикой украшали предметы быта, посуду и другие предметы домашнего обихода. Каждая замысловатая вязь, каждый рисунок нес в себе огромный глубокий смысл. Он раскрывал для старовера Инглинга основы мироздания. Взирая на разделочную доску, можно было узреть 16 чертогов сварожьего круга, через которые проходит Ярила Солнца, и осознавать, что в этих небесных чертогах живут древние светлые боги и предки всех родов великой расы. Дети из всех славянских арийских родов познавали великую вселенскую тайну бытия человека, глядя на рисунок, изображенный на чаше, Они понимали, что живут в многогранном мире Яви, а также в родстве со своими древними богами и мудрыми предками. Это великое родство охватывает не только наш Мидгард, оно простирается и на множество многомерных вселенных, наполненных божественным светом Инглии, в коих мы, потомки великой расы и рода небесного, будем жить в будущем. Но прежде чем это произойдет, мы все должны душевно и духовно развиваться, учиться созидать на благо своих родов и жить по совести, а также передавать накопленный опыт, культуру, историю и традицию подрастающему поколению наших родов в соответствии с древними небесными законами, как учили нас светлые боги и мудрые предки наши. Воспитывая и обучая потомство родов наших, мы не только должны раскрыть перед ними истинное значение всех древних символов, знаков, вязей и орнаментов, используемых православными староверами-инглингами, но и своим собственным примером, своей неиссякаемой верой и созидательным трудом должны показать, как им надлежит жить в недалеком будущем в соответствии с древними законами рода и небесными законами светлых богов наших. Познание человеком мироздания начинается с колыбели, со сказаний, поведанных дедами и бабушками перед сном. Все эти сказания, предания – неотъемлемая часть ведического наследия, которое бережно сохранили для нас наши предки. Во второй части мы поведаем, каким образом происходило воспитание подрастающего поколения великой расы на основании древних законов, родовых устоев, традиций и основ старой веры наших первопредков – инглиизма –